Джон опустился на колени перед алтарем отца, склонив голову и спрятав ее. Он вознес благодарность статуям семерых. Проникнуть в Красный замок было легко. Никто даже не заметил одинокого септона в серебряном облачении. Он нашел Люциона Фрия и сообщил ему о личном послании от его воробейшества, а затем вырубил Фрия яростным ударом посоха. Снова оттащил тело за портьеры и запер комнату. Он опустил глаза, но оглядел комнату. Арья вернулась из исповедальни, за ней следовал гигантский рыцарь. На передних скамьях сидела королевская семья в алых и золотых одеждах. Левый был полон тиреллов, а правый – мартиллов, настолько далеко от Тайвина, насколько позволял протокол. Несколько воинов окружили старого льва, в том числе и чудовище, которого Джон в последний раз видел убегающим с трезубца. Джимми спустился по ступенькам, оставив нервничающего Тириона. Потом Джоффри что-то пробормотал Сансе на ухо, ведя ее под руку. Джон разрезал мешочек с диким огнем, и зеленая субстанция начала капать на пол. Санса старалась не выказывать ни малейшего признака горя или страха на своем бледном, осунувшемся лице. Ее серебряное платье скрывалось под серо-белым плащом. Ее спутник носил корону из золотых рогов, инкрустированных рубинами и черными бриллиантами. Она была либо слишком велика для его головы, либо его шея была наклонена влево. Ухмыляющийся Джоффри оставил Сансу у подножия лестницы и вернулся на свое место. Тирион протянул руку Сансе, когда она подошла к алтарю. Она отказалась, глядя в землю. Карлик слегка поморщился и потянулся за огромным свадебным плащом из малинового бархата, расшитым львами и отороченным золотом, атласом и рубинами. Джон стукнул железным прикладом посоха о землю, и глаза присутствующих обратились к нему. Санса в шоке разинула рот. «Мы собрались здесь сегодня перед отцом и матерью. Семиконечная звезда учит, что отец дарует справедливость, а мать – милость. Но в королевской гавани не было ни справедливости, ни милосердия, ни для Нидда Старка, ни для Эли Мартилу, ни для Игона и Рейни Старгариен. Все четверо были убиты железным троном». Ошеломленный ропот толпы был прерван визгом короля Джоффри. «Нет, Старк был предателем. Ложное обвинение ложного короля. Ты сын Серси и Джейми Ланнистеров. Ты не имеешь прав на престол», – возразил Джон. Он прислонил посох к столу, правой рукой схватил сосуд, а левой поднял горящую свечу. Рыцари и стражники выхватили мечи и бросились к алтарю. Золотые, белые и красные плащи хлынули вперед. «Как ты смеешь говорить такую ложь? Я оторву тебе голову», – прогремел разъяренный Тайвин Ланнистер. «Вы уже пытались, с наилучшими пожеланиями от Старков», – сказал Джон. Он взмахнул сосудом, и из незакрытых отверстий на приближающихся солдат посыпались потоки ярко-зеленой жидкости. Никто не знал, в чем смысл, пока Джон не поднял свечу повыше и не задул пламя в брызги дикого огня. Струи темно-изумрудного пламени вырвались наружу, и стражники закричали, когда броня и кожа загорелись. Горящие люди бросились в испуганную толпу, септа погрузилась в хаос и шум. Джон бросил свечу за спину, и жидкость потекла в сторону статуи. Он уронил опустевший сосуд, достал из сумки глиняный кувшин и швырнул его высоко в горящую жаровню, висевшую в центре комнаты. Кувшин приземлился и тут же взорвался, окатив септу зловещим, зеленым светом, а сверху посыпались осколки глины, стекла и раскаленного металла. «Беги», — сказал он Сансе. Джон сорвал с себя мантию и швырнул ее в сторону Ланнистеров. Зеленая жидкость выплеснулась из мешка, и на скамьях загорелись новые костры. Когда они неслись по центру прохода, снова бросил посох к ногам Аберина Мартилла. Джон и Санса поспешили к выходу. Арья, Бриенна и Ауэн не отставали. Прохожие глазели на тлеющее зеленое пламя в септе. Джон и его сестры исчезли в толпе. Тирион осторожно выглянул из-под алтарного стола. Пламя все еще тускло горело, а септа купалась в зелени, но в комнате постепенно восстанавливалось подобие порядка. Он еще раз проверил свой камзол, брюки, пояс и сапоги и возблагодарил богов, что его одежда не промокла. Тирион. Джимми отшвырнул стол в сторону. Его белые доспехи были испачканы сажей, а белый плащ наполовину сгорел, но его брат остался невредим. «Возможно, боги хотят, чтобы я остался холостяком», – пошутил бес, обращаясь к невеселой толпе. Бронны подпомогли Джимми в поисках. Это был Сноу. «Как, во имя семи преисподней, он добыл дикий огонь?» – спросил Бронн. «Отличный вопрос. Может быть, пироманты работают на два фронта?» Халлин и его помощники были скорее напыщены, чем двуличны. Тем не менее, все были восприимчивы к золоту. Ужасная мысль поразила Тириона. Что, если Сноу, как опытный мистер, откроет рецепт дикого огня. «Я рад, что ты цел и невредим», — сказал его брат. «Дюжина охранников погибла, еще больше получили ранения. Что насчет нашей семьи и других гостей?» — спросил Тирион. В ответ Джейми повел их к большой группе Тиреллов, Мартиллов и Ланнистеров, окруженных стражниками и подхалимами. Никто не пропал. Бледно-зеленые глаза лорда Тейвина сверкали гневом и яростью. Тирион никогда не видел, чтобы его отец был так близок к потере контроля. Неужели все свадьбы Ланнистеров полны таких сюрпризов? По сравнению с этим, свадьба Маргери будет скучным делом, фыркнула королева шипов. Это было настоящее шоу. Я могу ошибаться, но свадьба заканчивается постелью, а не беглой невестой. К счастью, у меня есть подарок на память. Красный змей ухмыльнулся, держа в руках посох Септона. Мы притащим Сансу Старк обратно к алтарю, а ее незаконнорожденный брат будет умолять неведомого о смерти, прежде чем его голова окажется на пике, вскипела Серсия. Они не смогут сбежать, ваша светлость. Золотые плащи охраняют лестницы. Мы найдем их, сказал Трант. Почему мы не знали, что Джон Сноу в Королевской гавани? Спросил Тейвин. Милорд, я исследовал другие потенциальные угрозы. Я не заметил никаких следов Джона Сноу, ответил Варис. Как он мог получить дикий огонь? Вопрос в том, есть ли у него еще дикий огонь? Спросил Красный Змей. Он бросил только один кувшин и один сосуд. Принц Дарнейский прав. С большим количеством дикого огня Сноу мог бы сжечь септу. Возможно, алхимики продали ему всего несколько сосудов, предположил Пицель. Это не единственное возможное объяснение, заметил Тирион. Возможно, у него есть еще, но он просто решил не использовать его. Мне нужна голова этого бастарда, заорал Джоффри. Я хочу, чтобы его пытали и разрывали на части, прежде чем он умрет. На лбу его племянника вздулась большая вена. Довольно. Сначала мы должны найти его. Тейвин Ланнистер повел всех к дверям септы. Двор был переполнен людьми в движении. Одни наблюдали за септой, другие толкались у золотых плащей, а еще больше хаотично кружились, как потоки в водовороте. Тирион увидел женщину, покрытую серо-белой тканью, потом еще одну, и еще. По меньшей мере дюжина женщин носили цвета, похожие на девичий плащ Сансы Старк. Одной из них была его бывшая шлюха Шея, одетая в фиолетовое платье. «Что за?» – ошеломленно прошептал Джимми. Все лорды и леди оглядывали толпу, пытаясь найти Сансу Старк. Беда была в том, что их было слишком много, и большинство двигалось в толпе. Белые и серые плащи выделялись в море разных цветов. «О, хорошо сыграно, Джон Сноу!» «Хорошо сыграно!» – захихикал Варис. Его лорд-отец обернулся с холодным и разъяренным лицом. «Ты ему сказал? Кому сказал?» Не понял вопроса Тирион. «Сноу, ты позволил Сансе Старк надеть серо-белый плащ. Каким-то образом Сноу удалось протащить эти плащи сюда, в Красный замок», – поджал губы старый лев. «Нет», – отрицание Тириона было столь же убедительным. «Ты позволил шлюхам прийти на мою свадьбу, чтобы унизить меня. Другие люди, одетые в серое и белое, тоже шлюхи. Потому что если это так, то вина лежит на человеке, который привел их в замок». Тейвин впился взглядом в извивающегося Бейлиша. «Милорд, я понятия не имел об этом. Я попросил прийти только нескольких дам, которые хорошо знали лорда Тириона». Тирион искал удовольствия у шлюх, но с тех пор, как он прибыл в Королевскую гавань, он не трахал и дюжины женщин. Откуда взялись эти шлюхи? Из толпы донесся громкий пронзительный вопль. «Смотрите, это же леди Санса, женщина в белом платье, в бело-сером плаще и вуале бросилась к башне Белого Меча. 1000 золотых драконов за поимку Сансы Старк!» Крик эхом разнесся по замку. Толпа расступилась, и сотни воинов бросились в погоню. «Перестань, Джимми!» – прошипел карлик, хватая брата за остатки плаща. «Тирион, как командир королевской гвардии, мой долг – захватить девушку. В этом нет никакого смысла. Подумай, Джимми, кто заплатит 1000 драконов за Сансу Старк? Отец, или Железный трон, или даже ты?» Глаза рыцаря расширились от осознания. Башня Белого Меча находилась в нескольких сотнях шагов от септы. Толпа стражников бросилась туда, уверенная, что девушка легко может оказаться в ловушке в конической конструкции. В конце концов, башня находилась на углу Красного замка и вмещала всего 7 комнат, 6 из которых были скудными спальнями. Орда вооруженных людей во главе с Мерином Трантом достигла башни. Тирион не видел арбалета, только пылающую стрелу, вылетевшую из тени. У подножия винтовой лестницы стоял деревянный бочонок, окованный железом. Болт попал прямо в него, и бочка взорвалась бушующим, зеленым адом. Десятки людей были подброшены в воздух, как будто какой-то голодный великан поднял их в небо, и куски обгоревших доспехов с почерневшими частями тел посыпались на землю. Пылающий, зеленый демон поднялся, его голова была почти на высоте четырехэтажной башни. Люди умирали так быстро, что у них не было времени даже закричать. Вместо этого толпа завизжала от страха и побежала прочь в безумном порыве. Даже в сотнях футов от башни стояла ужасная жара. Демон, казалось, поклонился, и Тирион на мгновение подумал, что бойня закончилась. Затем он услышал короткое резкое шипение, как будто воздух всасывался через трубку, и поднялся оглушительный рев. Облако темного изумруда поднялось позади демона, и башня разлетелась на осколки стекла и обугленные куски камня. Стены шатались и падали, как спотыкающийся седобородый старик, закутанный в нефритовый плащ. Грохот потряс весь замок, и над септой поднялось облако пыли и дыма. Земля была усеяна пятнами дикого огня, а вонь горелой плоти ударила ему в ноздри, несмотря на то, что многие мертвецы были покрыты обломками. Там, где когда-то стояла резиденция королевской гвардии, остался лишь обугленный фундамент здания. Башня белого меча исчезла. «Ну, это все проясняет. У Сноу действительно есть много дикого огня», — усмехнулся красный змей. Команда зимнего городка хорошо поработала. Внизу Джон насчитал по меньшей мере 3 дюжины человек в серо-белых плащах. Это не относилось к улыбающейся песчаной змейке. Алирас выглядела по-дарнейски с оранжевым и красным поверх ее скрытого белого платья. Сфинкс помчалась к башне белого меча и сбросила там свой плащ, нырнув в тень. Теперь они все собрались, даже ошеломленная Бриенна, готовая идти. «Хорошая работа, Алирас, но теперь нам надо спешить», — решительно произнес Джон. Он взял за руку девушку, стоявшую справа от него, вуаль скрывала ее лицо. «Бриенна, выведи ее из замка, она знает, куда идти. Снаружи, миледи, на углу, стоят 2 лошади, а оттуда, вдоль стен замка дорога ведет к докам», — сказал Клейдос. «Но разве за воротами не будут следить?» — спросила женщина-рыцарь. «Конечно, будут. А если бы ты была Бриенной, тебя могли бы остановить. Но ты, сир Осмунд Киттлблэк в белом плаще, сопровождающий высокородную леди домой», — подчеркнул Сноу. «Мы проводим вас за ворота, леди Бриенна», — сказал Клейдос. «Клейдос, Денис, Шейн, найдите маленьких пташек и приведите их к кораблям», — приказал Джон. «Милорд, а что, если они не придут? У нас есть серебряные олени и засахаренные сливы. Но что, если они вернутся к Варису?» — спросил Денис. «Сделайте все, что в ваших силах. Они просто голодные дети. Если мы можем освободить их от паутины, мы должны это сделать. Лучше спасти кого-то, чем никого». Санса Старк в ошеломленном молчании смотрела, как Бриенна уходит с Джейни Пуль в сопровождении мальчиков из зимнего городка. Она подняла бело-серую вуаль, но Джон остановил ее. «Санса, не показывайся на улице. Арья знает путь к отступлению. Чет, иди с ними. Что насчет нас?» — спросил Ауэн. «Сноу, Дорн хочет крови. Гору или Тайвина Ланнистера», — сказала Элирас. «Лорда Тайвина будет окружать множество людей. Но вот гора. Я возьму Ауэна и отвлеку Ланнистеров. Используйте это время, чтобы устроить ловушку для горы». Лучшей приманкой была бы Санса Старк. «Куда они направляются?» — многозначительно спросила Дорнейка. «В башню Десницы», — ответил Джон. «Тогда я присоединюсь к ним. Не волнуйся, твои сестры уйдут до того, как туда прибудет гора». «Хорошо», — Джон протянул Алирасу 5 сосудов с диким огнем. «Половина того, что у меня осталось. Поцелуй на прощание, Сноу». Алирас подняла голову, и их губы надолго сомкнулись. «Я бы тоже поцеловал тебя, Сноу, но боюсь, ты не так меня поймешь», — съязвил Ауэн. «О, заткнись, Ауэн. Удачи, Алирас», — сказал Джон, когда они расстались. Тирион удивился, почему 7 королевств были прокляты идиотами вместо королей. Роберт Баратион был плохим правителем, но никогда не показывал страха. После разрушения башни Джоффри потребовал, чтобы его личная безопасность была главным приоритетом. «Где мои охранники? Почему они не здесь, не защищают меня?» — кричал Джоффри. «Все, кто находился рядом с башней, мертвы. Трант, Мур и Блаунд были рядом с бочонком, когда он взорвался. Единственные живые белые плащи – это Джимми, сир Лорес и те, что сейчас в Дорне», – сказал Тирион. «А как же пес? Он должен охранять меня, а не волчью суку», — Джимми ответил первым. Сандер Клиган выбежал из дверей септы первым. «Мой пес бросил свой пост, я снесу ему голову», — еще больше разъярился Джоффри. «Ваша светлость, Клиган не любит огонь. С тех пор, как его подожгли в детстве, Джейми с отвращением посмотрел на гору. «Возможно, вам следует удалиться в твердыню Мигора. Там я буду в безопасности от дикого огня», — вычленил главный король. «Ваша светлость, твердыня Мигора, самое безопасное место в Красном замке. Там Джон Сноу не сможет до вас добраться», — поспешил заверить его Варис. «Если только он уже не поместил дикий огонь туда и не ждет, чтобы устроить ловушку», — едко заметил Эберин. «В конце концов, члены королевской семьи умирали там и раньше. В твердыню Мигора невозможно проникнуть, принц Эберин. Так же, как и Сансу Старк было невозможно украсть с ее собственной свадьбы», — насмешливо произнес Дарниец. «Король отправится в твердыню Мигора», — распорядился Тейвин. «Пицель, найдите пироманта Холлина. Выясните, как Сноу смог получить дикий огонь». «Как пожелаете, милорд», — великий мистер поспешил выполнить поручение. Они спустились на нижний уровень. Стражники проверяли лестницы, прежде чем лорды и леди переступили порог. Рядом с септой было с десяток женщин, одетых в серо-белые, а в нижней части двора стояли сотни. Хуже того, во дворах валялись брошенные вуали и плащи. Разрушение башни стоило им драгоценного времени. «Арестуйте любого, кто носит цвета Старков», — приказал Тейвин Ланнистер. «Милорд, шлюхи ничего не знают о заговоре по спасению Сансы Старк. Одежду им выдавали мальчики с тележками», — сказал сир Джаслин Баюатер. «Тогда почему они носят эти пикловые цвета?» — спросил Тейвин. «Им сказали, что это делается в угоду лорду Бейлишу и королю Джоффри. Им заплатили 2 серебряных оленя». «Детям тоже платили», — отчитался Баюатер. «Детям? Каким детям?» — спросил Тирион. «Детям, которые сказали шлюхам, что трон хочет, чтобы они носили серое и белое. Они подвели женщин к повозкам. Уличные мальчишки, милорд Десница. Они все исчезли. Я хочу, чтобы обыскали каждый дюйм Красного замка. Любой, кто носит цвета Старков, должен быть привязан к столбу и высечен», — приказал Тейвин. Как раз в этот момент с неба упал пузырек и разбился в 20 футах от него, вспыхнув ядовитым пламенем. Еще один кувшин разбился о красные стены, окрашивая камни в зеленый цвет, прежде чем разгорелся дикий огонь. Запаниковавшие стражники бросились в рассыпную, а люди закричали от ужаса. «Сноу все еще в замке», — сказал Джейми. «Должно быть, он бросает дикий огонь из окна башни». «Но какой?» Со двора была видна дюжина башен. Барабанные башни, угловые форты, казармы, палаты малого совета, твердыня, башня Десницы. В каждой было по дюжине окон. «Нам придется обыскивать их по одной, начиная с ближайшего здания. Сир Лорес, пойдемте со мной», — Джейми обнажил меч. «Если хочешь, чтобы тебя убили, цареубийца, действуй. Но оставь моего внука в покое», — твердо сказала королева шипов. «Но мы должны найти Сноу. Он — наша лучшая надежда вернуть Сансу Старк», — настаивал он. «Он выльет тебе на голову дикий огонь и бросит факел. Или застрелит тебя из арбалета. Наверное, оба варианта». «Не будь дураком», — не отступила Алина Тиреллу. «Старая леди права», — сказал Брон Тириону. «Я не стал бы гоняться за Сноу даже ради 1000 драконов или дюжины шлюх. Нам повезло, что он не убил всех нас в септе». Лорд Тейвин закончил дискуссию. «Клиган, найди Джона Сноу. Убей его». «Что насчет девушки?» — спросил Гора. «Верни ее живой. Убей любого, кто попытается остановить тебя». Аберин Мартилл подождал, пока Ланнистер и их лакеи Тиреллы покинут септу. Джоффри уже ушел вместе с Серсеей и Таммином. Руки Аберина сжали посох. Простым поворотом крючок отломился, оставив 6-футовое древко. Вершина была сужена на 3 дюйма и сглажена в меньший отшлифованный круг. Он взял сверток у Тиены. Они развернули веревку, обнажив хорошо обработанное стальное лезвие длиной в 2 фута. Немирия и Тиена восхищались острыми краями лезвия. Взгляд красного змея опустился ниже, и он присвистнул. «Джону Сноу может быть всего 16 лет, но он уже заслуживает стальное звено», — сказал Лабирин, осматривая лезвие. Он быстро собрал копье и капнул на лезвие черным ядом. «Отец, я нашла эту крысу», — а Бара Сент оттащила назад пиццеля за тощую, плетеную шею. Она швырнула его на пол. Великий мистер умолял о пощаде. «Пожалуйста, не делайте мне больно. Я не сделал ничего плохого. Ты помог убить мою сестру и ее детей», — прошипел Лабирин. «Это был не я. Это были Лорх и сир Григор», — пробормотал Пицель. «Все, что я сделал ради королевства. Ты сделал это ради Ланнистеров. Что у Тейвина было на тебя? Он платил тебе золотом, женщинами». Аберин взялся за украшенную драгоценными камнями цепь мейстера, тяжелую, толстую веревку из двух дюжин звеньев, от дешевой жести до белой платины. Он крутил цепь, пока лицо Пицель не побагровело. Мистер потерял контроль над своим телом перед смертью, испачкав красный бархат и горностаевую мантию дерьмом и мочой. Красный змей отшвырнул мертвеца и взял копье. Илларья коснулась его левой руки. «Аберин, любовь моя, ты уверен, что хочешь сразиться с горой? Сразиться с ним? Я собираюсь убить его. Яд мантикоры смертелен, и в тот момент, когда он достигнет его сердца, гора станет живым мертвецом», — ответил Аберин. «Но он может и не умереть, отец», — сказала Тиэна. «Ты сгустил яд колдовством. Гора огромен. Ему может потребоваться несколько часов, чтобы умереть. Его броня невероятно толстая. Под пластинчатыми доспехами он носит кольчугу. Говорят, он сильнее любого человека в Вестеросе», — добавила Ним. Красный змей прислонил посох к статуе одного из семерых и нежно взял лицо Илларии обеими руками. «Может быть, я и умру, сражаясь с горой. И если это произойдет, я буду скучать по тебе и моим прекрасным песчаным змейкам. Я доволен своей жизнью. И если я умру, то буду танцевать в пекле или ждать тебя на небесах», — с улыбкой произнес Аберин. Свадебные приготовления в башне Десницы прекратились, испуганные слуги спасались бегством. Распространились дикие слухи, что Белый Волк собирается сжечь весь Красный Замок. Немногие люди были достаточно храбры, чтобы противостоять дикому огню, и ни один из них не был наемником. Арья рылась в комоде, пока ее сестра раздевалась, снимая сначала плащ и вуаль, серые туфли из оленьей кожи и, наконец, свадебное платье цвета слоновой кости из шелка. Она осталась только в шелковом белье за ширмой из золотистого дерева. Арья накинула на нее ярко-оранжевую мантию с глубоким декольте, спускавшимся к животу. Затянутый пояс с перьями и медный ошейник завершали ансамбль. Арья вырвала иголки, скреплявшие туго уложенные и заплетенные волосы, и положила на их место дешевую полоску меди. «Ой, Санса, чьи локоны теперь превратились в непослушную массу каштановых кудрей», с тревогой смотрела на кричащую цветастую одежду. «Я выгляжу как шлюха. Лучшая маскировка для того места, куда мы направляемся». «Поторопись», — сказала Арья. «Прошу прощения, но зачем бесу одежда шлюхи?» «Для шлюхи, без сомнения. У мужчин есть потребности», — ответила Эллирас. Санса вышла из-за ширмы. С нечесанными волосами, в облегающем платье и дешевых безделушках ее можно было принять за работницу борделя с Шелковой улицы. «Тебе бы не помешали румяна или духи», — заметила Дарника. «Нет необходимости, ведь мы пойдем через». Арья прикусила губу и больше ничего не сказала. Аллирас усмехнулась. «Тайные ходы. Я не идиотка. Откуда ты знаешь? Джон тебе не говорил?» — спросила девочка. «В этом нет большой тайны. Когда Красный замок был закончен, Мигар Жестокий пригласил строителей и ремесленников на роскошный пир. По истечении 3 дней он убил их всех. Очевидно, ему было что скрывать. Но если мистеры знают, почему они до сих пор держат это в секрете? Слухи о шпионах в стенах – это одно. Картографирование проходов – совсем другое дело. Короли Таргариенов пользовались туннелями. Почему Роберт ничего с ними не сделал? Что ж, он больше заботился о выпивке и распутстве, чем о правлении», — фыркнула Эллирас. «Арья приняла решение. Я покажу тебе потайной ход. Это маленькая дверца в камине. Иди по туннелю налево, а затем спускайтесь вниз по множеству ступенек». Дарника поклонилась. «Спасибо за доверие. Удачи, Арья и Санса». Арья открыла очаг. «Следуй за мной, Санса. Чет будет за тобой». Она начала спускаться по узкой лестнице. Внизу, на мозаике с драконом, их приветствовали 2 желтых глаза. Балерион повернулся и пошел на запад. Бриенна нашла конюшню рядом с вывеской, на которой был изображен олень с темными рогами на зеленом поле. Они беспрепятственно прошли через ворота, что свидетельствовало как о белом плаще, так и об ошеломленной страже. Тарт сняла большой шлем после того, как они вышли из замка. Ребята из зимнего городка вскоре уехали. Прежде чем они скрылись в толпе простолюдинов, Бриенна увидела, как они окружили молодых мальчишек. Серебро блеснуло в руках северян. Светловолосый конюх вывел 2 оседланных лошадей, крепких гнедых кобыл. Прежде чем она успела достать из сумки медяк, мальчик ахнул и убежал. Она обернулась и увидела знакомое лицо со шрамом. Пес выхватил меч. «Верни Сансу Старк, она не нарушит клятву, данную леди Киетелиной дому Старк. Она спасет Сансу или умрет, пытаясь сделать это». «Нет, сир, я не позволю вам утащить леди обратно на эту пародию на свадьбу». Пес зарычал, и Бриенна приготовила клинок к бою. Испуганный голос остановил их, Когда девушка подняла вуаль, открывая темные волосы и худое лицо, я не Санса Старк. Бриенна в шоке обернулась. Что? Сандер Клиган напустил меч. Ты что, даже не знаешь, кого охраняешь? Я думала, это леди Санса, пробормотала Бриенна. Смех пса превратился в хриплое рычание. Старки обманули тебя. Они ожидали, что вас схватят и убьют. Девушка покачала головой. Это неправда. Я бы отдала свою жизнь за Сансу. Но я заметила, что если меня найдут, то я буду всего лишь шлюхой в серо-белом плаще. Они бы нас отпустили. Арья Старк тоже здесь? У Старков стальные шары. Как тебя зовут, девочка? Джейни Пуль. Клиган прищурился. Пуль, ты, дочка стюарда, которую насиловали у Бейлиша. Как ты смеешь говорить такое, леди? Воскликнула Бриенна. Пес закатил глаза. Он прав. Мне нет нужды притворяться шлюхой. Джейни вздрогнула. Что вы собираетесь со мной делать? «Сир, я не позволю тебе забрать ее обратно к Ланнистерам», — встала на ее защиту женщина. «С чего бы это? За Джейни Пуль нет никакой награды. Куда вы собрались?» Бриенна встала между Клиганом и нерешительной девушкой. «А почему мы должны тебе отвечать? Чтобы ты передал нас Железному Трону?» Пес сплюнул на землю. «Даже пес устает от того, что его пинают. Мне нравилась эта пташка. Если я буду знать, что она в безопасности, я отпущу вас». Бриенна потрясенно посмотрела на него. «Ты носишь белый плащ. Ты – королевский гвардеец. Почему ты отказался от службы королю Джоффри?» «Джоффри, Гондон, все Ланнистеры – ублюдки. Может быть, и Старки тоже, а может и нет. Неужели Старки – пидоры?» «Старки – благородный дом», – сказала Бриенна, игнорируя грубые замечания пса. «О, перестань нести чушь. Что думаешь ты, девочка?» – спросил Клиган. «Лорд Старк был честным и благородным человеком. Его сыновья пошли в него, а Санса всегда была моей хорошей подругой», — ответила Джейни. Сандер Клиган на мгновение задумался над ее словами. «Ну, я бы предпочел рискнуть со Старками, чем слушать разглагольствования Джоффри. Мой конь привязан у городских стен. Я возьму его и приведу тебя обратно к пташке. Леди Пуль, я не знаю, можно ли доверять Клигану. Он... клятвопреступник», — встревожилась женщина-рыцарь. «О, хватит ломаться. Это я нарушаю клятву, а не ты. Если я вернусь в Красный замок без Сансы Старк, меня накажут. Если я сбегу из Королевской гавани, Ланнистеры пошлют людей, чтобы выследить меня. И если я буду сражаться против Джона Сноу, он сожжет меня заживо. Мне кажется, лучше сопровождать вас, идиотов, куда бы вы ни направлялись», — сказал пес. Бриенна вздохнула. Миссия по спасению Сансы оказалась совсем не песней. Девочки Старк исчезли. Заманить гору было просто. Дикий огонь. Сарелла прикоснулась зажженным факелом к гобеленам. Пламя перекинулось на кровать под балдахином. Дым окутал комоды, ширму, сундук с книгами и очаг. Огонь закроет потайной ход, и никто не сможет последовать за ними. Она спускалась по этажам башни, разбрызгивая повсюду дикий огонь. На верхних этажах башни виднелись зеленые языки пламени. Конечно, был риск сжечь башню Десницы. Во-первых, пожар может выйти из-под контроля. Григор Клиган может прийти с отрядом солдат. Она верила, что ей удастся спастись от одного человека, но от дюжины ускользнуть будет труднее. И, наконец, она не знала, как скоро прибудет ее отец. Она продолжила разводить небольшие костры и дожидаться горы. «Как ты обнаружил эти проходы?» – удивленно спросила Уэн. «Моя сестра Арья нашла их, когда Нед Старк был десницей короля», – ответил Джон. Бросив последние сосуды, они направились по туннелям на верхние уровни замка. Они вышли около набережной. Несколько стражников остались наверху, так как они бросились во дворы внизу. Они подошли к девичьему склепу. «А другие простарцы тоже бывают здесь?» – поинтересовался Сноу. «В основном леди Маргери и ее кузины. У нее много-много кузин», – ответил Фассори. Северянин указал на группу, возвращавшуюся из септы. «Смотри, Тиреллы идут». Когда Ауэн повернулся, Джон ударил его по затылку прикладом арбалета. Он опустил друга на землю и проверил пульс. «Ауэн проснется, возможно, через час». Времени было более чем достаточно. Мужчины-тиреллы носили зеленый бархат, отделанный соболем и горностаем, а дамы шелка и шифон. Они были разодеты в богатствах и гордина, мантии с золотыми нитями, украшенные драгоценными камнями, цветы в доспехах и брошах, шлемы с золотой чеканкой. «Теперь, когда Санса Старк сбежала, мы можем выдать ее замуж за Уиллоса», — прогремел Мейс Тиреллу. «Тише, отец, ты не можешь говорить такие вещи в Красном замке», — заговорила девушка тихим голосом, Пожилая леди, идущая рука об руку с девочкой, только сердито посмотрела на мисса. «Мы не знаем, будет ли принято наше предложение. После такого испытания она может захотеть просто вернуться домой», — сказал Гарлан. «Не принять наше предложение?» — толстяк недоверчиво обернулся. «Уиллас, наследник Хайгардена, а леди Санса станет невесткой королевы. Она также станет невесткой короля», — язвительно заметил Алина. Один из семифутовых великанов подошел к высоким изогнутым дверям девичьего склепа. Джон выскочил из тени и, схватив девушку за плащ, вырвал ее из рук бабушки. Маргери подавила крик, когда почувствовала, как взведенный кончик арбалета раздвинул ее золотисто-каштановые кудри и лег на бледную шею. «Рад снова видеть тебя, Гарлан, лорд Тирелл, леди Алерия, сир Лорес, а вы, должно быть, знаменитая королева шипов, Джон Сноу. Мы думали, ты сбежал по лестнице», — сказал Гарлан. «Я так и сделал, но затем вернулся наверх. Отпусти ее, или я разрежу тебя на куски», — взревел Лорес, вытаскивая меч. «Вы не сможете добраться до меня раньше, чем я выстрелю. Ваша сестра умрет первой». «Не подходи, Лорес», — сказала Маргери. Алина встала перед изумленным лордом Мисом. «Ты уже освободил свою сестру. Чего ты хочешь, Сноу? Мы осыплем тебя золотом за мою внучку. Вы действительно думаете, что меня волнует золото?» Джон попятился, используя девушку как прикрытие. «Мне нужно одолжить леди Маргери. Не делайте ничего опрометчивого, и она не пострадает. Ублюдок, ты не сбежишь с моей сестрой. Я...» Лорес прекратил свою тираду, когда Гарлан выставил руку, чтобы преградить брату путь. «Сноу, зачем тебе Маргери? Она ничего не сделала против дома Старк. Она была добра к леди Сансе», — спросил Гарлан. «Достаточно добра, чтобы присутствовать на ее свадьбе. Леди Маргери нужна мне совсем ненадолго. Не поднимайте тревогу, пока не досчитаете до тысячи». Они ушли, оставив потрясенных Тиреллов позади. Они миновали псарни и конюшни и повернули налево к небольшой богороще с молодыми вязами и ольхами. Они прошли мимо ничего не замечающих слуг, арбалет был спрятан под зеленым плащом. «Вы собираетесь убить меня?» — спросила Маргери на удивление спокойным голосом. «Нет, миледи, я бы предпочел, чтобы вы остались невредимы». Ее плечи расслабились. «Вы хотите украсть меня и увезти на север в качестве военного трофея?» Снова усмехнулся. «И выдать замуж за Робба Старка? Это не какая-то история про Джон Квилли и ее дурачка Флориана. Тогда куда вы меня ведете? Как вы планируете сбежать из замка, если вы уходите от лестницы? Кто сказал, что мы убегаем?» С этими словами Джон распахнул двери тронного зала. Сарелла услышала внизу громкие шаги и пожалела, что не взяла с собой лук. Она могла попасть в яблоко с расстояния 100 шагов трехфутовой стрелой. И все же ни одна дочь Аберина Мартилла не была беспомощной. Левой рукой она держала петлю, а правой крутила веревку. К концу был привязан стальной кинжал, веревочный дротик достигал 15 футов в длину. На лестнице раздались тяжелые шаги. Веревка закручивалась все быстрее и быстрее. Наконец, когда появился огромный шлем, веревка обвелась вокруг левого бока и правого бедра. Нож полетел вперед, сильно ударив Григора Клигана в грудь. Клинок отскочил от стального нагрудника. Гора взревел от ярости и бросился вперед. Аллерас отдернула клинок и обмотала веревку вокруг бронированных колен, как броню. Она потянула, и гора упал. Дарнийка быстро развернула веревку, ударив ножом по шлему, и снова нож безрезультатно отскочил. Гора поднялся. «Я убью тебя, девчонка. Я изнасилую тебя, а потом разобью твою гребаную голову». Аллерас мысленно выругалась. Она могла оставаться вне досягаемости горы, но веревочный дротик не мог пробить толстую броню. Она нырнула под лезвие и побежала вниз по лестнице. Сир Григор Клиган последовал за ней, направляясь в маленький зал. Но Сарелла была не одна. Там были еще три девушки и высокий, стройный, темноволосый мужчина с длинным копьем. «Здравствуй, Клиган, меня зовут Аберин Мартилл. Приготовься умереть, ублюдок». Гора рассмеялся над тщедушным противником. Когда Клиган шагнул вперед, мужчина быстро развернул копье и ударил острым концом по забралу. Лезвие не пробило толстый шлем, но голова горы откинулась назад. Клиган поднял огромный щит и приблизился. Битва продолжалась. «Элия Мартилл, скажи ее имя», — повторил красный змей, делая выпад, поворачиваясь и уворачиваясь. Ее отец кружил и делал взмахи копьем, заставляя Верзилу поворачиваться снова и снова. Аберин нанес много ударов, но копье лишь пробило тяжелую пластину. Гора ответил громким ворчанием и мощными ударами. Клиган был массивен и удивительно быстр. Ее отец был более искусен в бою. И все же, если бы гора нанес удар, он мог бы разрубить красного змея пополам. «Сестра, пламя приближается». «Довольно мило», — Тиена указала на зеленые языки дикого огня, распространявшиеся по винтовой лестнице. «Жаль, что у меня нет копья», — выругалась Абара. «Я бы с удовольствием ударила гору в спину. У кинжалов нет шансов, но я знаю, как мы можем помочь отцу. Найдите посох или длинный кусок дерева», — сказала Аллирас. Абара вырвала доски из длинной скамьи. Аллирас достала последний сосуд с диким огнем. Она вылила немного на стальной кинжал на конце длинной веревки, а остальное на конце деревянных досок. Вспыхнул дикий огонь, и оружие начало гореть. Сарелла закрутила веревку и разбила пылающий нож и гигантский наплечник. Абара размахнулась и ударила импровизированным посохом в широкую спину. Но ни сила и ни нож беспокоили гору. Это был огонь. «Держись подальше и сожги его. Мы сварим его живьем в доспехах», — сказала Аллирас. Песчаные змейки напали на утомленного Григора Клигана сзади. Огонь брал свое, даже когда их отец вращал свое копье все быстрее и быстрее, целясь в суставы, щели и любые слабые места. Аллирас даже не потрудилась замахнуться. Она обвязала веревку вокруг массивных, металлических наручей, ремней и наплечников, позволяя дикому огню гореть. «Признайся, ты убил ее, ты ее изнасиловал. Кто отдал приказ? Кто?» — воскликнула Берин Мартилу. Внезапно Клиган рванул вперед и ударил, едва не задев голову отца. Змей улыбнулся и ткнул копьем прямо в щель между пластинами, защищающими талию и бедро. Наконец копье прорвалось, и острие рассекло живот горы. Аберин атаковал снова и снова, крутя лезвие, вонзая острие и разрезая края. На животе и бедрах виднелись порезы. Когда зверь взвыл от боли, Абара ударила его деревянной дубинкой по левому локтю, расшатав щит. «Признайся, ты убил мою сестру, ты ее изнасиловал. Кто отдал приказ?» — повторил Дарниец. Гора встал, кровь и ожоги остались на его доспехах. Он выскочил наружу, разбив витражное окно. Когда он нырнул на несколько этажей вниз по крепостному валу, массивное тело врезалось в камень и землю с громким стуком. Воздух ворвался в маленький зал, и зеленое пламя распространилось дальше по высокому, сводчатому потолку. «Отец, нам надо выбираться», — сказала Сарелла. «Дикий огонь разгорается все больше. Гора все равно, что мертв. Ничто не может выжить после яда Мантикоры», — безмятежно произнесла Тиена. «Хорошо, что не мертв». А гора так и не признался. Он никогда не называл имени Тайвина. Аберин и его дочери бросились вниз по лестнице и ворвались во двор. Горы нигде не было видно. Железный трон был отвратительно сконструированным седалищем. Не только острые клинки и зазубрины торчали по бокам, над королем нависал гребень из мечей. Ступени были выщерблены, и вся конструкция накренилась вправо. Даже сиденье было холодным и твердым, с острыми краями, которые могли порезать руки и ноги. Это было чертовски неудобное кресло. Заперев двери, Джон привязал руки Маргери к колонне перед помостом. Затем он подошел к двери за троном и выкатил три бочонка, которые он положил туда этим утром. Используя шкив, он подвесил две большие бочки в воздухе на веревках. Третий бочонок стоял на верхней ступеньке. Сноу пинком отбросил его в сторону и вытащил пробку. «Это дикий огонь?» — напряженно спросила Тиреллу. «Да, он спустился вниз по ступенькам». Девушка склонила голову. «Сколько вмещают эти бочки?» «Не знаю, миледи». «Ваша светлость», — сказала Маргери. «Простите, я помолвлена с королем. Если мне суждено умереть, я бы предпочла, чтобы меня называли ваша светлость. Это мой титул». Джон улыбнулся. «Я обещал не причинять вам вреда. Я сдержу свое слово, ваша светлость». Она погрузилась в свои мысли. «Я всегда хотела быть королевой. Думаю, этого никогда не случится. Почему вы хотите стать королевой? Чтобы я могла помогать другим. Как королева, я смогу раздавать милостыню бедным и обеспечивать сирот и вдов. Я смогу быть покровительницей искусств и цитадели. Вы хотите быть доброй королевой Алисаной? Этого не случится», — покачал головой северянин. «Почему нет? Добрая королева была замужем за старым королем. Вы помолвлены с Джоффри, который больше Эйрис, чем Джейхирис. Джоффри может и не стать еще одним Эйрисом. Джоффри трус, слабак, и у него нет драконов. Но по темпераменту он похож на безумного короля. Война могла бы закончиться простым обменом пленными. Джоффри показал свою истинную натуру, обезглавив Недостарка. Люди не меняются, когда становятся королями», — сказал Джон. На дубе появились трещины, когда таран ударил в гигантские двери большого зала. Наконец толстый железный столб проделал небольшое отверстие, и руки нащупали засов. Наконец-то, это заняло у них достаточно много времени, вздохнул он. Двери распахнулись. Воины Тиреллов, люди Ланнистеров и стражи хлынули в комнату, за спинами сира Лореса и сира Джейми виднелись другие лорды. Тейвин же находился под усиленной охраной в тылу. Джон подождал, пока рыцари приблизятся. «Сдавайся, Сноу!» — закричал сир Джейми. «Отпусти мою сестру!» — бушевал Тиреллу. «Остановись, Лорес!» — голос Маргири эхом отозвался в тронном зале. «У него есть дикий огонь. Он убьет нас всех. Достаточно близко!» — подумал Джон. Ножом он перерезал веревки, привязанные к шкиву. Два бочонка качнулись вниз и, описав дугу в воздухе, рухнули на черно-желтый ковер. Бочки разбились, разбрызгивая зеленую жидкость по всему залу. Лужи зелени выплеснулись наружу, покрывая большую часть пола. Джон зажег факел и поднес его к железному трону. Послышался громкий свист, и огонь вспыхнул по всем шипам и краям. Железный трон горел в изумрудном свете, который мерцал, как костер для старых и новых богов. Это было жуткое зрелище. Танцующие языки пламени, целующие сталь сотни, возможно, тысячи клинков. Он снова поднял руку, и его намерение было очевидно всем. «Остановись, Сноу, ты убьешь всех нас!» — закричал Тирион. Его крик был не единственным. Джон бросился прочь, захлопнув за собой дверь. Он ушел прежде, чем факел коснулся земли. Факел все кружился и кружился. Ближайшие стражники бросились в укрытие, а сир Лорес бросился к сестре. Сапоги и камзол Тириона насквозь промокли. Надежды не было. Он закрыл глаза и произнес молитву, ожидая неведомого. Тирион задумался, не лгут ли септоны и не станет ли от безымянной пустотой без вина. Он услышал слабое шипение, но не почувствовал сильного жара. Его кожа не расплавилась, и волосы не горели. Бес осторожно открыл глаза. Факел приземлился и зашипел. Он потянулся к догорающему факелу. «Тирион, будь осторожен, он все еще может взорваться», — крикнул Джейми. Его брат стоял перед пылающим троном, пока Тиреллы освобождали леди Маргири. «Думаю, что нет», — он опустил палец в жидкость. На вкус она была терпкой, хрустящей и землистой. «Милорд, не пейте дикий огонь», — воскликнул Подрик. «Это не дикий огонь, это белый виноградный сок», — сказал Тирион изумленной толпе. Но трон в огне, растерялся Джейми. Зеленое пламя взметнулось высоко в зазубренное гнездо клинков на спинке трона, и искореженный металл начал прогибаться под жаром. Снова использовал дикий огонь для железного трона. Но в двух других бочках только виноградный сок. Тирион облизнул палец, только заквасившийся. Этот виноград выращивается на Тихом острове. Зачем ему это делать? Подошел Тейвин. Что делать? Сжечь трон? Старки ненавидят Джоффри. Сидеть на расплавившемся троне будет просто невозможно. Нет, зачем ему делать все это? Ставить три бочонка, запирать дверь, все просто. Сноу заманил нас сюда, чтобы у его сестры было больше времени сбежать. Санса Старк давно исчезла из Красного замка, сказал Тирион. Но куда же он делся? Спросил Мейс Тиреллу. За железным троном есть дверь, предназначенная только для короля, ведущая в сеть туннелей. Эйрис никогда и никому не позволял пользоваться выходом. «А Баратиону было все равно», — ответил Джейми. «Потайной ход. Варис наверняка знает все тайные пути Красного замка». «Погодите, а где Варис?» — спросил Тирион. «Паука нигде не было. Желто-красная карета, запряженная двумя пятнистыми пони, рысью проехала по грязной дороге и остановилась на краю площади торговца рыбой, недалеко от грязных ворот. Кучер спрыгнул на землю, одетый в одежду, более подходящую для портового грузчика, чем для кучера. Чет настороженно огляделся и открыл двери. Арья вышла первая и помогла Сансе выйти. Люди закрывали свои лавки на рыбном рынке и несли ящики и бочки к лодкам на пристани. На площади было не так людно, как утром, когда продавцы селедки и устриц торговались с мелкими торговками, но матросы шумели в любое время. О свадьбе беса ходили небылицы, одна возмутительнее другой. Арье понравилась та, где Санса превратилась в волка с крыльями летучей мыши и вылетела из окна башни, укусив Джоффри. Они миновали грязные ворота, а Чет толкал тачку, нагруженную треской и крабами. Волчий ветер, веселая соль и полярная звезда стояли у причалов. Мандерли, нетерпеливый и готовый к отплытию, приветствовал их на верхней площадке трапа. Чет присоединился к Клейдосу и другим мальчикам и занялся голодными детьми, сгрудившимися в трюмах. Арья и Санса отдыхали на квартирдеке и ждали. Григор Клиган забился в конвульсиях и завыл от боли. Дело было не в падении и не в обгоревшей плоти на спине и плечах. Порезы от длинного копья почернели, Из ран сочился гной. Гора побежал в замок и потребовал мейстера. Когда золотой плащ заколебался, Клиган ударил его лицом о стену, сломав нос и полдюжины зубов. Помещение опустело, когда остальные стражники бросились выполнять приказ. «Сир!» К нему подошел прыщавый, темноволосый оруженосец. Рука горы метнулась вперед и схватила парня за шею. «Где мейстер?» «Я не знаю ни о каком мейстере, сир, но я видел вашего брата», — коренастый мальчишка взвизгнул. «Я видел его со стен замка. Он ехал с другим рыцарем. Я думаю, у них была Санса Старк». «Сука Старк, ты уверен?» Клиган сжал его сильнее. «Иначе зачем бы пес покинул замок? Он охранял ее последние 2 недели». Гора встал, ненависть к брату перевесила боль. «Подай мне мою лошадь!» Пес прищурился, глядя им вслед. Башня Десницы была увенчана короной зеленого пламени. Он был не одинок в своих поисках. Улица была битком набита глазеющими рыботорговцами и портовыми крысами, болтающими и сплетничающими. Лошади медленно пробирались сквозь толпы простолюдинов. «А сколько уснул у дикого огня?» Джейни Пуль смотрела только в землю. «Не знаю. Я даже не знала, что он в Королевской гавани», — ответила Бриенна. «Ты хоть что-нибудь знаешь о спасательной операции?» Пес усмехнулся. Женщина покачала головой. «Тогда откуда у тебя плащ и доспехи Киттлблэка? Не мне тебе это говорить. Спроси у Сноу. Мы выполняем его приказ». «Хорошо. Может быть, мы выберемся из этого города живыми». В нескольких милях позади них гора с большим успехом раздвигая толпу. Он почувствовал запах духов прежде, чем услышал шаги. Евнух был чертовски спокоен, но запах был тошнотворным, отвратительный и сладкий аромат, смесь розовой воды и сирени с потомой мочой. Джон приготовил арбалет, надеясь на чистый выстрел. Но в сыром и мрачном подвале, где хранились черепа драконов, было много мест, где можно было спрятаться. «Я вижу твою тень, Джон Сноу. Действительно, хорошо сыграно. Шлюхи были приятным штрихом. Ты использовал моих маленьких пташек, чтобы проникнуть в замок». Джон обернулся на певучий голос, но увидел ряд черных зубов выше груди. Он упал за челюстью давно мертвого дракона. Кости были теплыми, но потом Джон понял, что жар исходил от старого черного кота, который касался его руки. «Чего ты хочешь, Варис? Я очень спешу». Варис хмыкнул, громкий свистящий звук, заглушивший приближающийся скрип сапог. «Просто любопытно. Кто тебе помог? Как ты попал в город? Скольких ты убил в Красном замке?» «Я нашел мертвые тела, великий мистер и рыцарь королевы. В Королевской гавани случаются всякие странные смерти. Почему ты думаешь, что их убил я? Тогда кто это сделал?» «Мартилы. Мертвец есть мертвец. Какое это имеет значение? Я мастер над шептунами, Сноу. Мое ремесло – секреты. Как и твое предательство принцессы Элии и ее детей. Ты мог бы вывести их из Королевской гавани по проходам под замком. Увы, эти проходы не ведут к твердыне Мигора. Ты лжешь. Я видел, как ты шел по туннелю от кладбища к твердыне. Почему ты их не спас? Ты дал клятву королю и королевской семье. Я служу королевству. Кто-то должен. Не королю или королеве, а народу. Я хочу создать землю мира и изобилия. Место, где сильные не охотятся на слабых, сказал Евнух. Красивые слова. «Но что ты сделал, чтобы они стали реальностью?» – спросил Джон. Черный кот, крадучись, обошел черепа драконов, преследуя Евнуха. «Больше, чем ты можешь себе представить. Мои заговоры простираются от Красного замка до дальнего края мира. Однажды я буду служить правителю, который живет только для народа». Сомневаюсь, он нырнул к черному коту и увидел шелковые туфли Евнуха и подол темно-серого одеяния. Болт врезался в пухлый живот. Евнух отшатнулся, и мирийский арбалет с грохотом упал на землю. Сноу встал и перезарядил оружие. Кровь мастера над шептунами капала на челюсти незрелого дракона, возможно, Шрикас или Тиссарион. Оба погибли в танце. Варис застонал, схватившись за живот. «Я мог бы тебе помочь. Я мог бы рассказать о планах лорда Тайвина. Я не люблю людей, которые убивают или калечат детей». Джон снова выстрелил ему прямо в рот. Болт пригвоздил голову Евнуха к сырой каменной стене подвала. Балерион одобрительно зашипел. Арья Старк посмотрела на покрытое шрамами обожженное лицо, вспоминая Мику, сына мясника, убитого по приказу Джоффри у Рубинового Брода. Санса попросила у Бриенны объяснений, но Тарк только что-то неразборчиво пробормотала. Джейни Пуль не произнесла ни слова. Лорд Сноу не упоминал о других пассажирах. Девушки Старк, Бриенна и Джейни Пуль, но больше никто. Удивительно, но пес даже не потянулся за мечом. «Я защищал Сансу Старк в Королевской гавани, и я позаботился о том, чтобы она попала сюда в целости и сохранности», — он указал на Джейни. «Это была задача леди Бриенны, а не ваша», — сказал Чет. «Какое это имеет значение? Ланнистерам я ничего не сказал, а мог бы», — Клеган зарычал. «Кроме того, мне тоже нужно покинуть Королевскую гавань». «Пес отрекся от своих клятв Королевской гвардии», — добавила Бриенна. «Откуда нам знать, что он не шпион? Он может предать нас, как только окажется на корабле», — сказал Арья. «Он мог бы поклясться, что никому не причиняет вреда. Мы могли бы высадить его в Риверане или в гостинице на Перекрестке», — предложила Санса. «Клеган только что нарушил свою клятву. Почему он не нарушит еще одну?» — возмутилась ее сестра. Из речных ворот донесся гортанный рев. Матросы и шлюхи бежали, когда на пристань на коричневом коне въехал чудовищно крупный мужчина в доспехах и ковшеобразном шлеме, а за ним на пони ехала фигура гораздо меньшего роста. Черный жеребец рысью помчался прочь в тщетной попытке преградить путь на пристань, но был отброшен в сторону ударом массивной перчатки. Седьмое пекло, это же Григор, пес рванул вперед, ступая на лодку. «Поднимите трап и уберите всех с палубы, мы не можем, он привязан веревками к причалу», — в ужасе воскликнул капитан. «Тогда отойдите. Дайте нам пространство для борьбы. Дайте мне щит. Он мне понадобится», — рявкнул Сандер. «Зачем? Нам просто нужно остановить сира Григора от посадки на корабль», — спросила Бриенна. Чет поднялся и протянул Сандеру круглый, деревянный щит. Он едва прикрывал грудь пса, оставляя нижнюю часть туловища открытой для нападения. Мужчина присел на корточки, прикрывая щитом плечо и голову. Боевой конь затормозил в конце причала, но гора пришпорил его. Раненый и истекающий кровью конь галопом взбежал по сходням и подпрыгнул в воздух. Когда конь пролетел мимо, сир Григор рубанул вниз, и Бриенна едва успела отразить удар. В то же мгновение пес вонзил клинок в живот. Лошадь рухнула, окровавленные внутренности вывалились на квартирдек. Животное взвизгнуло и умерло. Гора встал, а мертвый жеребец сохранял его спину. Пес бросился вперед, и гора ударил двумя руками, срезав огромный кусок круглого щита. Прежде чем гора успел нанести новый удар, Бриенна оказалась рядом с псом и, пошатнувшись, парировала очередной яростный удар. «Сделайте что-нибудь!» — крикнула Арья Мандерли. «У вас есть длинные копья? Мы моряки, леди Арья, не рыцари. Ни один из наших клинков не сможет пробить пластинчатую броню». Пес отбросил разбитый щит. Бриенна и пес были двумя самыми крупными бойцами, которых Ирья когда-либо видела. Гора был на целую голову выше, и эта голова была заключена в сталь с узкой щелью для забрала. Братья Клеганы обменивались мощными ударами, а Бриенна попыталась сделать несколько толчков, прежде чем ее отбросило в сторону кулаком. Пес был силен, но гора был сильнее. Его броня была намного тяжелее, и Ирья поняла, что это только вопрос времени, когда в живых останется только один Клеган. «Бриенна!» — закричала Санса, указывая на мальчика в кольчуге, крадущегося за Тарт. Бриенна перекатилась на борт корабля, и меч лишь задел ее шею. Прыщавый сквайр рванулся вперед, желая воспользоваться своим преимуществом. Бесшумная и быстрая, как тень, Арья шагнула за спину мальчика. Обеими руками, держа иглу как копье, она ударила мальчика в спину, тонкое лезвие скользнуло под звенья кольчуги. Глаза оруженосца расширились, и он выронил меч. Девочка убила его, оставив клинок застрявшим в горле. «Чет, Клейдос», — Арья указала на мертвого, боевого коня, — «уберите это с палубы». Команда зимнего городка бросилась выполнять ее приказ. Денис громко свистнул, и из грузового отсека высыпались две дюжины белолицых детей с темными глазами. Ножами, кинжалами и топориками они рубили и резали мертвую лошадь, превращая животное в клочья кожи, мяса и костей. Убрав лошадь по кускам, они смогли освободить дорогу. «Бриенна!» — крикнула Арья. Тартская дева кивнула и еще сильнее надавила на гору, обрушив на левую сторону яростные удары. Объединенные усилия Бриенны и пса заставили гору отступить. Огромный, стальной меч двигался размытым пятном, отражая обоих нападавших. Гора убрал правую руку с шестифутового клинка и ударил по голове младшего Клегана. Пес тяжело рухнул на землю, и торжествующий Григор взревел, сосредоточив все свое внимание на том, чтобы сбить Бриенну. Арья вытащила грамм, рифленый клинок, выкованный в Харринхолле. Она рванула вперед, и сталь пронзила заднюю часть правого колена, разрезая кольчугу и вареную кожу между пластинами, покрывавшими бедро и икру. Гора закричал, и Арья вонзила подарок брата в левое колено, перерезав второе подколенное сухожилие. Гора рухнул на землю, но, когда Бриенна шагнула вперед, Григор обхватил ее за ногу огромной рукой и повалил на землю. Правая рука Горы схватила Бриенну за горло. Арья бросилась вперед и рубанула по перчатке. Неловкий удар лишь скользнул по толстой стали. Гора кое-как встал на колени и замахнулся огромным мечом на затаившегося мучителя. Будь Арья на несколько дюймов выше, лезвие разрубило бы ей голову пополам. Вместо этого меч глубоко вонзился в мачту и рассек тяжелые льняные паруса. Арья вскарабкалась, отчаянно пытаясь избежать хватки Клигана. Бриенна стукнула по нагруднику Горы двумя бронированными кулаками, но была отброшена прочь, как комар, кусающий слона. Арья услышала крики Сансы и Джейни, а затем в воздухе пролетел болт, пронзив правый наплечник врага. «Отойди от моей сестры», — сказал Джон Сноу. Черный кот зашипел рядом с ним. Джон бросился вперед и ударил арбалетом по шлему противника. Обломки дерева закрывали две глазные щели. Он оттащил Арью в безопасное место. Бриенна взяла бессознательного пса под руки и потащила прочь. Гора стряхнул с себя арбалет и попытался встать. Даже стоя на коленях, он был почти таким же высоким, как Бриенна. «Я ранила Гору клинком в оба колена, но он все еще в состоянии сражаться», — сказал Арья. Ее брат поднял длинный меч пса и встал лицом к лицу с Григором. Арья и Бриенна стояли по бокам искалеченного зверя. Джон остался на краю помоста, только блокируя и отступая. Он не потрудился напасть. «Чет, сколько еще дикого огня у нас осталось? Только одна сумка, милорд. 10 сосудов. Вы хотели взять их обратно на север, чтобы изучить. Положи их все в большое ведро». Джон продолжал парировать удары Горы. Пес очнулся и поднялся на ноги, когда Чет закончил. Сноу бросил меч Сандару, и тот осторожно занял его место. «Лорд Сноу, вы уверены, что корабль будет в безопасности?» — спросил капитан Мандерли. «Уверен». Джон разбил сосуды рукояткой кинжала. В ведре замерцала мутно-зеленая жидкость. Он кружил по палубе, пока Гора, сосредоточенный на других угрозах, не перестал его видеть. Джон подбежал, подпрыгнул в воздух и ударил ведром по голове Григора Клигана. Еще больше глины и стекла разбилось, и дикий огонь потек вниз по броне Горы, с гребня шлема, в узкие глазные щели и в сломанный правый наплечник. На этот раз Гора взревел от ужаса, как бык, которого ведут на бойню. Джон протянул правую руку, и испуганный мальчик передал ему зажженный факел, прежде чем быстро отступить. Все, кроме ее брата, отступили, включая Арью. Джон сунул факел в отверстие огромного шлема, и шлейф зеленого пламени взметнулся вверх. Искры вылетали из глазниц, превращая шлем в ухмыляющийся зеленый череп. В агонии Гора стряхнул с себя осколки ведра. Изношенное дерево теперь освещало воду гавани темно изумрудной зеленью, горевшей на поверхности. Григор в отчаянии протянул руку, но Джон воткнул факел в правый наплечник, уже сломанный болтом. Огромная правая рука соединилась с головой Горы, окутанной зеленым пламенем. Жгучая жара не беспокоила Джона. Факел прошелся по толстым пластинчатым доспехам. Ужасная едкая вонь наполнила вечерний воздух, и Арья поняла, что это запах обгорелой плоти, кожи и волос. Гора рухнул лицом вниз, корчась, когда дикий огонь поджарил ублюдка заживо. Джон бросил факел в воду. Затем, взял в обе руки шестифутовый меч Горы, он высоко поднял огненный клинок и, используя весь свой вес, ударил мечом вниз, отрубив правую руку. Затем Джон отрубил левую руку по локоть и правую ногу, перерубил шею между шлемом и доспехом. Он сбросил пылающую плоть с лодки, оставив только голову Горы. Множество глаз наблюдало за ними, одни с ужасом, другие со страхом, а некоторые с радостью. «Мы готовы?» — голос Джона разнесся над водой. Капитаны и их команды молча кивнули. Джон проверил, все ли на борту: спасатели, ребята из зимнего городка и пташки Вариса. Кобылу, коня и жеребца Сандера подвели к трапу. «Отправляемся домой». Заметки автора. Северная армия высадилась в Олдстоуне, и король, Трести Фермат IV, который выиграл 99 битв, но проиграл последнюю, положив конец правлению дома Маддов над речными землями. Еда, которую Уиллис презирает, это меню из красной свадьбы, за вычетом заливных телячьих мозгов и похлебки из жилистой говядины. Пирог со свининой — это отсылка на пирог, испеченный лордом Мандерли в книгах. Вкусно. В главе 34 «Танец драконов» Брандона Старка посещают видения, когда дети кормят его миской пасты из чердрева. Одно из видений – это бледный, свирепый темноглазый молодой человек, который срезает три ветки с чердрева. Это Брандон Сноу. Дарнийцы действительно носят огромное количество меди, что имеет смысл, поскольку металл блестит на солнце, но стоит дешевле золота. Медь даже используется в их доспехах. Аберин Мартилл имеет позолоченный шлем с медным солнцем, а Риохотах – рубашку из медной чешуи. Песчаные змейки в сериале и даже в книгах выглядят просто ужасно. Сцена драки с Бронном и Джейми была неубедительной. Разве кнут не был бы неэффективен против любого бронированного противника или даже наполовину приличного щита? Но концептуально женщины-бойцы с экзотическим оружием – это потрясающе. Мартин создал септонов по подобию священников. Епископская шляпа, митра, стала семигранным хрустальным коронолем. Я превратил епископский посох, кразье, в нечто, что носит праведные. Идея белых и серых плащей навеяна делом Томаса Крауна 1999 года. Герой использует множество двойников, чтобы отвлечь внимание и смешаться с толпой во время ограбления. Последовательность задана Синнерману Ниной Симон. Джон стреляет пылающим болтом в одну из бочек на уровне пола. Он также поставил еще две бочки в подвал башни Белого Меча, один из входов в потайные ходы. Вся королевская гвардия занята в Дорне или на свадьбе, так что башня практически заброшена. Характер Иллари в книгах совершенно иной. В шоу она кровожадна и подталкивает Дорана отомстить за Аберина. В книге она пытается убедить старших песчаных змеек не мстить. Мне нравится Аберин Мартилл, он один из лучших второстепенных персонажей в книге и шоу. Но яд Мантикоры должен убить, как только яд попадает в сердце. Они объясняют это в книге, говоря, что Аберин использовал магию, чтобы сгустить яд. Это так глупо, Гора должен был умереть, и тогда дарнейцы не выглядели бы такими некомпетентными. В телесериале волосы Сансы тщательно сделаны как для свадьбы Тириона, так и для свадьбы Рамси. Оба раза они стягиваются сзади в тяжелый пучок. Средневековый идеал – высокий круглый лоб, и женщины часто выщипывали волосы и брови медным или серебряным пинцетом. Поэтому, срывая иглы, Арья заставляет свою сестру выглядеть более низкорожденной.